Глава 39. Архивариус. Осень. Схватка золотого и серого подходила к концу. Золото сдалось, облетело, гнило под ногами. По такой опасно скользкой дорожке мы шли с Костиком в сторону похожего на подсвеченный аквариум кафе-стекляшки на берегу. Народу почти не было. Конец сезона, конец всему. Заняли лучший столик у окна и сразу пожалели. Вид на мутную хмарь, тянущуюся от залива, оказался слишком тосклив. Лучше уж смотреть в свою чашку с шоколадом. Вот где облегчение. «Держи!» Костик положил на стол картонную папку. Прикрыв рукой, заговорщицки прошептал. «Копия дела, которое ты запрашивала». Я равнодушно скользнула взглядом по папке. «Надо же!» Даже давно выросшие мальчики любят поиграть в шпионов. Кого, как он думает, эта папка может здесь заинтересовать? Ковыряющую стразы на своем облупленном маникюре официантку в углу? Даже мне ее содержание было уже почти безразлично. И что там? Как я и говорил. Костика передернула. Из нового только присутствие тримипромина и тианептина в крови. «Дай-ка угадаю. Антидепрессанты?» «Бинго! Один более продвинутый». «Получается, она мешала оба?» Он кивнул. «Или меняла терапию. Первый сейчас запрещен. Высокая токсичность, риск передозировки с появлением суицидальных намерений. Кстати, из-за этого она и могла быть сонной». «Да, это многое объясняет». Я глотнула еще шоколаду. «Так что скажешь?» Костик покачал ногой в Мартинсе. Все-таки невероятно, до какой степени мужчины способны ходить в любое время года в одной, не слишком элегантной обуви. Впрочем, возможно, это не проблема вкуса. Просто наш Костик очень экономен, и я с моим расследованием оказалась единственным безумством в его выверенном месячном бюджете. В таком случае пора все вернуть на круги своя. Я пас. Моя улыбка лучилась доброжелательностью. Будь рядом Аня, она бы точно мною гордилась. Не понял. Умываю руки. Слагаю с себя ответственность соглядатая. Надоели мне Двинские хуже горькой редьки. Ты забыла на секундочку, что на меня работаешь? Он сделал ударение на последнем слове. Уже нет. Я вновь лучисто улыбнулась. Сдачу меня выгнали, рай, так сказать, утерян. И вовремя. Иначе я предъявила бы обвинение каждому из членов семьи. Хочешь сказать, у всех был мотив? Еще какой. Минус алиби, плюс возможность. Громкая музыка, уединение ванной комнаты, сравнительная простота исполнения. Я допила свой шоколад. Как поставила точку. Но Костику моя речь пришлась не по душе. Я вздохнула. Ну что еще? Крючок на двери. И... «У тебя есть объяснение?» Он смотрел на меня с вызовом. «Ты ж мой славный. Деньги уплачены, и я обязана тебе ответить на все вопросы до последнего, так, Костик?» Я на секунду задержала взгляд на густых сомкнутых бровях. «Ну, раз работодатель хочет...» «Есть. Но оно тебе не понравится». «Ничего, как-нибудь переживу». «Это был ты». «Что, прости?» «Это ты стоял тогда в саду». Я достала мобильник, покопалась в фотографиях и положила телефон на стол. «Видишь след из сада? Явно мужской. Ботинок рядом мой собственный. У тебя какой размер?» Он с трудом оторвался от фотографии на моем телефоне, разлепил губы. 44-й. «Вполне сходится. И еще, приглядись к рисунку на каблуке». Я стукнула его по коленке, и та взлетела вверх. «Тебе пора к невропатологу, дружок. Переверни-ка свои мартинсы». Он сглотнул, послушно положил ногу на колено подошвой ко мне. Я взяла телефон со стола и сфотографировала. Склонила голову на плечо. «Что это, как думаешь? Четырехлистник?» Он оттолкнул телефон. «Что за бред?» «Ну, можешь заказать экспертизу». Сравнить свой ботинок с деталями фотографии. Она довольно четкая. Но зачем? Ты знаешь, что это ты. Я знаю, что это ты. Он выдохнул. отвернулся. «Значит, ты все это время и молчала?» «А что тут скажешь? Что ты спортсмен и мог легко перемахнуть через подоконник? Забраться в ванную, убить старика и никаких проблем с крючком на двери?» Я смотрела на дно своей чашки, будто гадала парню на судьбу. Хотя что гадать-то? И почему он с самого начала внушал мне такую скуку? «Двинский предал тебя. Бросил твою мать, и это бы полбеды, но он забыл о тебе, сыне». «Да, старик вполне был достоин всеобщей ненависти». Я подняла на Костю глаза. Он отвернулся к окну. Красивый, мужественный профиль. «Но дело ведь не в ненависти, правда?» «Нет», — глухо сказал он. Я кивнула. «Конечно, нет. У всех у нас, кроме ненависти, была еще одна проблема. Любовь. Парадоксально, но факт. Если посмотреть статистику, люди много чаще убивают тех, кого любят, чем тех, кого ненавидят. Ведь чем сильнее любовь, тем фатальнее последствия пренебрежения этим чувством. Он не любит, и ты не можешь соединиться с ним в жизни, но в смерти... В смерти ты, наконец, имеешь над ним власть. «Я не убивал. Только вытоптал его грёбаные лилии», — тихо произнес Костик. «Он так над ними трясся. Ты мне веришь?» Я кивнула. «Только это были не лилии. Мне очень хотелось как-то его поддержать. Погладить по мускулистому плечу. Но я боялась, что при любом жесте сочувствия он просто разрыдается у меня на глазах. А махровые астры?» Он махнул рукой. «Какая разница?» «И правда уже никакой. Человек убивает себя не из-за женщины, а из-за того, что любовь, всякая любовь, выявляет нашу обнаженность, нашу нищету, нашу уязвимость, наше ничтожество». Примечание. Чезаре Павезе. Итальянский писатель и переводчик. Поэт, автор дневника, сценарист, литературный критик, биограф, лингвист, редактор, журналист. «А?» Он оторвался, наконец, от окна. «Это цитата». «Какой-нибудь поэт?» — скривился Костик. «Прозаик». Я усмехнулась. «Слава богу». «Механизм несчастной любви абсолютно одинаков, понимаешь?» — склонилась к нему я. «Мы любим наших возлюбленных, друзей и родителей. Их обязательно, иначе не выжить. Они с рождения становятся главными в нашей судьбе. И вот что обидно. Можно поменять предавшего друга и бросившую возлюбленную. Но вот с отцом... С отцом такая штука не проходит, верно?» Я все-таки огладила его по плечу, мельком. Грошовый жест нежности перед тем, как попрощаться. Он молча следил за тем, как я надела плащ, сняла со спинки стула зонтик. «Слушай, а давай сходим как-нибудь на свидание? Ты мне нравишься». Похоже, бедняга сам не верил, что произносит эти слова. Я улыбнулась, потом хихикнула, а следом, глядя на его растерянное лицо, не выдержала и расхохоталась. Ну, наконец-то! Хоть кто-то из семьи Двинских заметил мое сходство с папашей. «Это не я тебе нравлюсь», — хотелось мне сказать. «Ты просто увидел во мне промельк совсем другого человека. Но мы не дадим тебе, да и себе, совершить ошибку. Не хватало еще в нашей сумасшедшей семейке кровосмешения». «Это у тебя истерика, или я сказал что-то очень смешное?» Он выглядел обиженным. Я покачала головой. «Да так, вспомнила кое-что». Я сделала шаг к стеклянной двери, за которой клубился туман залива. «Забудь про свидание. Ничего у нас с тобой не выйдет. Извини».